Джейн. «Поразительно», — говорит Джеймс Кларк, глядя то на ожерелье, то на жемчужину. «Просто поразительно». «Мы пока не поняли, что это значит», — говорю я. Саймон зыркает на меня, и я добавляю. «То есть мнения разделились. Саймон думает, что это может быть доказательством убийства Эммы Эдвардом. А я не понимаю, как это может сказаться, на чем бы то ни было». «Я вам скажу, на чем это может сказаться», — задумчиво говорит отставной полицейский. «На версии с Деоном Нельсоном. Будь там жемчужное ожерелье, порванное или нет, он бы его не оставил. Он бы его украл, и в таком случае мистер Монкфорд не мог бы его починить и подарить вам. Вот вам моя гипотеза, навскидку». «В ту нашу встречу, — говорит Саймон, — после допроса вы сказали, что у Монкфорда было алиби». «Да, ну, что-то вроде алиби. Если честно, я сразу понял, что вы так просто не отступитесь. А когда полугодовое следствие кое-как закончилось, меньше всего на свете мы хотели, чтобы сокрушенный горем бывший оспорил вердикт коронера. Поэтому, наверное, я говорил увереннее, чем следовало бы. Мистер Монкфорд показал, что в день смерти Эммы был на стройке в Корнуолле. Его видели в гостинице утром и еще раз ранним вечером. Ничто не указывало на то, что он в течение дня возвращался в Лондон, поэтому мы склонились к тому, чтобы ему поверить». Саймон смотрит на него. «Но ведь тогда получается, что он мог это сделать». «Миллион человек могли это сделать», — мягко говорит Кларк. «Нам этого недостаточно. Нам нужны признаки того, что кто-то это сделал». «Монкфорд сумасшедший», — горячо говорит Саймон. «Господи, да вы на его дома посмотрите, он сумасшедший перфекционист. И если ему кажется, что что-то не вполне хорошо, то он этого так не оставляет. Он уничтожает это и начинает заново. Эмме он однажды так и заявил. Эти отношения будут длиться до тех пор, пока будут идеальными. Кому в голову придет такое сказать?» В ответ Кларк терпеливо объясняет Саймону, что любительская психология и работа полиции — две совершенно разные вещи. Я, правда, почти не слушаю. Эдвард и мне говорил то же самое. Осознаю я практически слово в слово. «Это идеально. Некоторые из самых совершенных моих отношений длились не больше недели. Зная, что ты с человеком ненадолго, начинаешь больше его ценить. Мой ребенок поднимает ногу и пинает меня чуть выше пупка. Я вздрагиваю. Мы в опасности?» «Джейн». Они смотрят на меня с любопытством. Я осознаю, что мне задали вопрос. «Простите, Джеймс Кларк протягивает мне ожерелье. Вы не могли бы надеть его?» Маленькую застежку сзади трудно застегнуть вслепую, и Саймон вскакивает помочь. Я убираю волосы с затылка, открывая ее. Он неловко дотрагивается до меня, и я чувствую с удивлением, что дело может быть в том, что я ему нравлюсь. Ожерелье надето, и Кларк задумчиво его разглядывает. «Можно?» — вежливо спрашивает он. Я киваю, и он пытается просунуть палец между жемчугом и моей шеей. Не влезает. «Хм!» — произносит Джеймс и откидывается на спинку стула. «Не хочу, как говорится, подливать масло в огонь, но есть одна важная деталь». «Какая?» — нетерпеливо спрашивает Саймон. «Когда Эмму нашли, полицейский, первым прибывший на место, увидел у нее на шее слабую отметину. Он внес это в протокол, но к приезду патологоанатома она исчезла. Осталась пара царапин вот здесь». Он указывает туда, где пытался засунуть палец под ожерелье. «Ничего особенного. Причиной смерти, разумеется, они стать не могли. Учитывая остальные повреждения, мы решили, что Эмма переворачивалась, когда падала». «А на самом деле они от сорванного ожерелья», — тут же говорит Саймон. «Но это ваше предположение», — говорит Кларк. «Может быть, и другое объяснение, внезапно говорю я». «Какое?» — спрашивает Кларк. «Эдвард». Я краснею. У меня есть основания думать, что Эдварду с Эммой мог нравиться грубый секс. Саймон смотрит на меня, Кларк лишь кивает. «Так». Поэтому даже если Эдвард и был с ней в тот день, а я в этом по-прежнему не убеждена, то ожерелье могло и случайно порваться. Возможно. Но мы этого уже не узнаем, — говорит Кларк. Мне в голову приходит еще одна мысль. В ту нашу встречу вы сказали, что нельзя установить, кто вошел в дом перед гибелью Эммы. Верно. А что? Да просто странно. Дом устроен так, чтобы собирать и записывать информацию. В этом весь его смысл. «Вы можете устроить обыск у них в офисе, — тут же говорит Саймон, — забрать компьютеры и посмотреть, что на них». Кларк предостерегающе поднимает руку. «Погодите, я ничего сделать не могу, я в отставке, а то, что вы предлагаете, — это операция, которая обойдется в десятки тысяч фунтов. Крайне маловероятно, что по прошествии такого срока удастся получить ордер, если только не найдется очень убедительных доказательств». Саймон ударяет кулаком по столу. «Это безнадежно. Мой вам совет — постарайтесь оставить прошлое, — мягко говорит он, — смотрит на меня, а вам бы я посоветовал как можно скорее подыскать новое жилье с надежными замками и сигнализацией на всякий случай».